К этому квашеная капуста и постное масло. Но разве можно говорить о серьезном, когда наслаждаешься, перекатывая с ладони на ладонь горячие картофелины с кожицей, сморщенной, как покоробившиеся, приотставшие от стен обои в старой даче. А Юзефа, сияя, будет подкладывать нам еще и еще. «Ешь, Леня, ешь, дорогой! И ты, бродяга, ешь!» Будет она приговаривать, любовно приглаживая рукой мои волосы. «Всю ночь не спала, читала. Люди в уборную за делом ходят, а она там книжки читает». Сенечка тоже помешает нам с Леней разговаривать. Он будет увиваться около Лени, который ему, маленькому мальчуге, кажется хватом, образцом мужчинской доблести. Нет, дома настоящего разговора у нас не получится. «Пойдем, Леня, на камень, а?» – предлагаю я. И вот мы с Леней на камне. Это у нас главное прибежище во всех случаях жизни, веселых и печальных. Камень – это что-то вроде сверхпингвина. Огромный серый валун, прочно, как бриллиант в оправу, вделан в холмистый откос над железнодорожными рельсами. На камне с легкостью усаживается несколько человек, а счастливцы, кому повезет, устраиваются в естественной впадине. Углубление посреди камня, как в кресле. Здесь, на камне, над железнодорожными путями, можно говорить о самых заветных вещах. Никто не подслушает. Говорить надо, понизив голос. Звуки тут гулки, громкий голос кажется чрезмерным. Рельсовый путь делает в этом месте поворот, так что приближающиеся поезда слышны раньше, чем видны. Оторвавшийся от трубы паровозный дым клочьями растекается по окрестностям. Дым бредет без дороги, спотыкаясь, словно оглушенный горем, цепляясь за кусты и деревья. Я негромко рассказываю Лене об Андрее Кожухове. Леня слушает хорошо, внимательно, взволнованно. Он уже любит замечательных героев этой повести. «Ты достанешь мне эту книгу, Шашура?» «Непременно! Надо всем дать, пусть все прочитают!» Мы долго сидим на камне, молчим. Далекие гудки напоминают о том, как огромен мир и как трудно понимать жизнь. Число читателей летучей библиотеки быстро увеличивается. Леня и его товарищи-гимназисты, я и мои подруги по институту, все мы с жадностью читаем эти книжки, такие новые для нас, увлекательные, раскрывающие перед нашими глазами мир, до этих пор для нас неведомый. Спустя день-два Лене приходит в голову замечательная мысль – собрать у себя вечером своих товарищей по гимназии и моих подруг по институту для того, чтобы поговорить об Андрее Кожухове. «Скоро сказка сказывается. Собрать людей, чтобы поговорить. А сколько времени ушло хотя бы на то, чтобы составить список, кого звать на этот разговор? Шнир и Степа Разин, я им рассказала о нашей затее, отнеслись к этому очень серьезно и сочувственно. Но они в два голоса предупреждали меня». Такие дела надо делать с умом. «Вы же людей не на танцы зовете», — несколько раз напоминал мне Шнир. «Для танцев годен всякий, у кого есть ноги. Но ведь вы зовете людей для разговора. Для серьезного разговора, не забудьте. И еще для разговора о запрещенной книге. Об этом тоже надо помнить. Это уже политический разговор». «Тут на Балмош с бухты-барахты нельзя», — вторит Шниру Степа Разин. «Обдумайте крепко, кого зовете». «Одним словом», — заключил Шнир, — «звать только верных людей, про которых вы знаете, что они не станут болтать, чего не надо, и где не надо, и перед кем не надо».